Вот и завод. Ворота распахиваются, едва машина приближается к ним, будто в самой машине есть нечто такое, что способно открыть их на расстоянии. Голова выбирается наружу, не без тревоги смотрит вокруг. Вот он какой, Путиловский. Гроза. Да, он так и сказал «гроза», вложив какой-то свой смысл в это слово. Быть может, вспомнил то, что отодвинуто больше, чем на четверть века, и тогда весь Путиловский был грозой. Октябрь, как его увидел мир в 917-м, возник где-то на булыжных площадях Путиловского. Они заходят в кабинет директора. «Господин Галуа, честь имею, Николай Пузырев, директор». Мужчина поворачивается к Тамбиеву. «Знал бы, что буду принимать иностранного гостя, побрился бы. Вчера у нас такое было, ох, Господи!» Щетина у него действительно знойная, да и только ли в щетине знойность. В бровях, чуть сросшихся у переносия, в губах заметно коричневатых, в плитах румянца, в отливе кожи. «Пожалуйста, садитесь. Прошу вас». Это опять Галуа. «Курить будете?» Пузырев дотянулся до пепельницы, с заученной небрежностью загасил окурок, вдавив в дно. Галуа взял пепельницу. Осколок снаряда в виде жёлоба. «Немецкий снаряд?» Пузырев взглянул с иронической неприязнью. «Да, ребята с Литейного обнаружили в бочке с водой. Упал и вскипятил чайку на целый цех». Галуа улыбнулся невеселой шутке. «Я ходил с конвоем в Мурманск. Так на корабле такой осколок угодил в кухонную кастрюлю». «С конвоем, говорите?» «Да, а что?» «Да нет, ничего». Но Галуа настаивал. «Мне показалось, вы хотели что-то сказать». «У меня жена ходила с конвоем», — произнес Пузырев. Галуа засмеялся. Казалось, невелика причина для радости. Жена Пузырева ходила с конвоем. Галуа точно преодолел рубеж, разделявший их с Пузыревым. После этого разговор может пойти легче. «Что говорит мадам Пузырева?» Пузырев смутился. «Говорит, что народ нас понимает лучше, чем кто?» Тут же реагировал Галуа. «Лучше, чем Черчилль?» Пузырев погрозил гостю пальцем. Ему хотелось свести этот разговор к шутке, иного выхода не было. «Нет, о Черчилле мы тот раз не говорили. Одним словом, народ лучше понимает». Пузырев встал. Все предварительное было сказано. Надо было переходить к делу. «Может быть, начнем с передовой?» — спросил он. «В каком смысле?» Легкое беспокойство объяло Галуа. «В прямом, пойдем в Литейный». «Ну что ж, а я, признаться, хотел вас спросить об этом». «Ну тогда тем более». Они пошли. Пузырев хочет идти вровень с гостями, но нет-нет, его вынесет вперед. «Литейный выдвигается утесом?» «Да, пожалуй, утесом. А нельзя ли было его отодвинуть вглубь?» «А зачем? Отодвинуть вглубь значит выдвинуть кого-то вперед. Надо же быть кому-то впереди, верно?» Голова вздыхает. Иносказательный смысл последних слов Пузырева понятен и ему. «Верно. Они идут по цехам. Прежде много женщин на заводе было». Пузырев невольно всматривается. Гость точно приметил, редко встретится мужчина, все женщины. Нет, Кировский держался на мужиках. А потом, в начале войны, сколотили Кировскую дивизию. Ах, какой народ ушел с завода. Знаменитые бои под Лугой и Пушкиным в 41-м. Это все наши кировцы. А потом пошли самолеты на восток. Тоже поулетали, один другого лучше. Кто остался, будто врос в завод? Да об этом я расскажу. К старикам пришли новенькие, а знаете, у женщин есть такое, что для завода бесценно, особенно в эту нелегкую пору. «Свободные от мужских пороков?» — засмеялся Галуа. Но Пузырев как бы не принял его улыбки, не хотел принимать. Живо в нем сейчас что-то такое, что отвергало шутку Галуа. «Тут все много сложнее. Чувство долга, душевные качества, хотя сил у нее меньше, чем у мужика». заметьте,